Приехал из Парижа господин Верне работать над Синерамой. А по-моему, просто прокатиться в Москву с великовозрастной дочкой. Он противный и спесивый, а его фильм «Граф Монте-Кристо» — первостатейная лабуда. На английском кинофестивале мой фильм «Сергей Эйзенштейн» получил приз, о чем я получил уведомление и диплом. Из фильмов «Прелестный шумный день» с Олегом Табаковым, «Истина Клузо» с Б.Б. Брижит Бардо. Она очаровательна и вполне драматична. Изумительная картина Висконти «Рокко и его братья. История семьи, приехавшей из деревни в Милан». С великолепными актерами Аленом Делоном, дебют, Анни Жирардо и Ренато Сальватори. Грандиозное впечатление. Луи Дакен показывал своих авантюристов по роману Бальзака «Баламутка». Средняя костюмная картина. Я был у Райзмана на Суаре, в его честь плюс Габрилович с Ниной. Дакен интересно рассказывал о Бальзаке, а Габрилович еще интереснее об Эйзенштейне. «Зази в метро» — французская комедия абсурда, ужасно смешная. Ее интересно смотреть и разгадывать. Масса выдумки. 23 марта. Кончаем снимать «Синераму» и снег для улиц. Привозим из-за города на грузовиках и раскидываем по мостовой к изумлению прохожих. Я люблю такое документальное кино. Вчера смотрел материал господина Маклер. Впечатление благоприятное. Все успокоились. Элик сдал, наконец, свою картину. Теперь она называется «Человек ниоткуда». Эксцентрично, весело, с выдумкой. Очень удачный герой Юрский. Премьера прошла с большим успехом. «Бульвар заходящего солнца» с Глорией Свенсон и Эриком фон Штрогеймом. Любовная драма состарившейся актрисы. Свенсон отвратительно. «Касамары» — пьеса молодого драматурга Друце, поставлена Львом Анохиным. Любовная история в молдавском селе. Очень хороший спектакль. В главной роли Любовь Добржанская. Она всегда интересна. 9 апреля. Вчера снова прилетел Маклер с актерами, которые будут озвучивать картину для Франции. Ив Робер и Софи де Маре. Босс все принял, и завтра начинаем озвучание. В понедельник, 2 апреля, у мамы был приступ. Вызывали неотложку. И ее уложили на несколько дней. 12 мая. В конце апреля сдавали картину Фурцевой, с нею два заместителя. Просмотр в НИКФИ. Они сели в первом ряду. Она оглянулась и говорит: «Что ж вы так встречаете?» «Как, думаю, ее надо встречать? Гимном?» Но дирекция сразу все поняла, запустила картину и в темноте внесла маленький столик с коньяком и апельсинами. Я подумал: «Ай да министерша!» Не постеснялась. «Ну, с такой мы не пропадем». Приняли картину очень хорошо и велели озвучивать на русском. Фурцевой представили Володю и Катю, и поскольку они в картине женихаются, она спросила их об жизни, они тоже муж и жена. Они замялись, а я сказал: «Вы знаете, Екатерина Алексеевна, им все никак не дают квартиры». Фурцева, криво усмехнувшись, посмотрела на меня и погрозила пальцем.